Его великолепный дворец был обращен в пепел во время второго пожара. И сенатор перебрался вместе со своим семейством и своими друзьями в другой, принадлежавший ему небольшой домик, который находился подле Софийского собора. Венецианский купец, который был другом Никиты, охранял, переодевшись солдатом, вход в это скромное жилище, пока Никита не спас торопливым бегством остатки своего состояния и непорочность своей дочери. Эти вскормленные в довольстве беглецы отправились пешком в холодную зимнюю погоду. Жена Никиты была с ребенком, так как они были покинуты своими рабами. Им пришлось нести багаж на собственных плечах, а женщины, которых они поместили в середине, скрыли свою красоту под грязью, вместо того, чтобы украшать себя румянами и драгоценными каменьями. Беглецов ожидали на каждом шагу оскорбления и опасности. Угрозы иноземцев были для них менее прискорбны, чем насмешки плебеев, с которыми они стояли теперь на равной ноге. И они вздохнули спокойно только тогда, когда в своем грустном странствовании достигли Селимбрии, находящейся на расстоянии 40 с лишним миль от столицы. Дорогой они догнали патриарха, который ехал верхом на осле, без свиты и почти без всяких внешних отличий своего звания. Он впал в такую же бедность, в какой жили апостолы и которая могла бы делать ему честь, если бы была добровольна. Между тем своевольные и увлекавшиеся духом партий латины опустошали и профанировали подчиненные ему церкви. Они снимали с церковных сосудов драгоценные каменья и жемчуг, и затем употребляли эти сосуды вместо кубков. Столы, на которых они предавались игре и пиршествам, были уставлены изображениями Христа и святых, и они попирали ногами самые священные предметы христианского культа. Завеса святилища в Софийском соборе была разорвана в клочки из желания снять с нее золотую бахрому. А алтарь, это памятник искусства и богатства греков, был изломан в куски и разделен по частям между победителями. Они нагружали на своих мулов и лошадей серебряные и золотые украшения, которые снимали с церковных дверей и с церковной кафедры. А если эти животные не выносили наложенные на них клади, их нетерпеливые погонщики закалывали их на месте, и их нечистая кровь обогряла пол святилища. Проститутка была посажена на трон патриарха, и эта дочь Велиала, как ее назвал один историк, пела и танцевала внутри церкви, передразнивая гимны и процессии восточных христиан. Даже гробницы императоров не избегли поругания. Те из них, которые находились в церкви апостолов, были ограблены. И труп Юстиниана, как рассказывают, был найден по прошествии 6 столетий без всяких признаков разложения или гниения. Французы и фламандцы надевали и на себя, и на своих коней цветные одеяния, и развивавшиеся от ветра головные уборы, и грубая невоздержанность их пирушек казалась оскорбительной восточным жителям, привыкшим к обставленной пышностью воздержанности. Из желания выставить в смешном виде обычное оружие народа, занимающегося литературой и науками, они носили в руках перо, чернильницу и лист бумаги, не замечая того, что эти орудия учености были также бессильны и бесполезны в руках новейших греков, как и орудия храбрости. Однако и репутация греков, и их язык, по-видимому, должны были внушать им презрение к невежеству латинов и должны были скрывать от их глаз незначительные успехи латинов на пути к просвещению. В том, что касается любви к искусствам, различие между двумя нациями было еще более очевидно и существенно. Греки не утратили уважения к произведениям своих предков, подражать которым они не были в состоянии. И мы готовы разделить скорбь и негодование византийского историка, когда он описывает разрушение константинопольских статуй. Мы уже ранее видели, как тщеславие и деспотизм основателя Константинополя украшали новую столицу. Среди развалин язычества уцелели от секиры и суеверия изображения некоторых богов и героев. Остатки от более цветущей эпохи украшали форум и ипподром. Никита описал некоторые из них цветистым и приторным слогом, а из его рассказов я извлеку несколько интересных подробностей. Первое. Изображения тех возниц, которые одерживали победы, управляя колесницами, отливались из бронзы или на собственный счет этих победителей, или на общественные суммы, и ставились в ипподроме. Они стояли во весь рост на колеснице и точно будто катились по ристалищу. Зрители могли восхищаться их позой и судить о сходстве, а самые лучшие из этих статуй, быть может, были перевезены из Олимпийского ристалища. Вторая. Сфинкс, гиппопотам и крокодил были, вероятно, сделаны в Египте и принадлежали к добыче, вывезенной из этой старинной римской провинции. Третье. Волчица, которая кормит своим молоком Ромула и Рема, должна была одинаково нравиться и старым, и новым римлянам. Но она едва ли могла часто служить сюжетом для воятелей до времен упадка греческой скульптуры. Четвертое. Орел, который держит в своих когтях и раздирает змея, был домашним византийским памятником, который греки приписывали не какому-нибудь артисту из простых смертных, а волшебному творчеству философа Аполлония, будто бы избавившего этим талисманом город от ядовитых присмыкающихся. Пятое. Осел и его погонщик были поставлены Августом в его Никопольской колонии в воспоминании о том, что ему была словесно предсказана победа при Акциуме.